Глава третья. «Здравствуйте, Марья Дмитриевна!» — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. «Как вам нравится моя новая покупка?» Марья Дмитриевна подошла к окну. «Здравствуйте, Вальдемар. Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?» «У ремонтера. Дорого взял разбойник». «Как ее зовут?» «Орландом. Да, это имя глупо, я хочу переменить. Эх, Бьон, мон гарсон». «Ну-ну, мой мальчик, французский». «Какой неугомонный!» Конь фыркал, переступал ногами и махал опененную мордой. «Леночка, погладьте ее, не бойтесь!» Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся. Взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном. «Пренегард, пренегард!» — твердила Мария Дмитриевна. «Осторожнее, осторожнее, французский». «Леночка, поласкайте его», — возразил всадник. «Я не позволю ему вольничать». Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орландо, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила. «Браво!» — воскликнула Мария Дмитриевна. «А теперь слезьте и придите к нам». Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней в гостиную. В то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет 19, старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.